Два торжественных лица повернулись ко мне. «Он назвал тебя джентльменом, Хэнк», — сказал, наконец, маленький. «И это не ругательство, он просто говорит с тобой по-английски. Ну, ты слушай внимательно и старайся усовершенствовать свое мышление». Тогда я напряг все мои лингвистические способности и произнес: «Хэллоу, слушайте, я решил наполнить вас, бродяг, доверху. Я могу вложить в это дело капитал, если вы снизойдете до принятия в свою компанию презренного британца». «Ха!» — сказал Хэнк, и оба сразу встали. «Клади руку сюда, сынок», — сказал великан, протягивая самую огромную ладонь, которую я когда-либо видел. Я взял его руку и попробовал ответить на его рукопожатие. Это было трудно. Когда я вслед за тем взял жесткую руку Бетти, я уже не был способен ее пожать. «Где можно достать чего-нибудь?» — спросил я. Бетти не сомневался в существовании полковой лавочки, но не мог допустить, чтобы солдатам не помогали избавиться от лишних денег. «Должна быть лавочка. Должна, и в ней всякая выпивка». «Не могу пить на пустой желудок», — грустно заявил Хэнк. «Я становлюсь мрачным, если пью без закуски, а если лью в себя напитки после еды, то делаю с добрым, хорошим, сперва надо поесть». «В лавочке должно быть съестное тоже», — предположил Бетти. В этот момент дверь широко раскрылась, и в комнату задом вошел солдат, державший в руках конец длинной доски, на которой рядами стояли миски. На другом конце доски был другой солдат. Войдя, оба гаркнули: «Суп!» Хэнк вскочил и через минуту сидел на своей койке с двумя мисками. Бетти проделал то же. Оглядевшись, я увидел, что мисок было больше, чем людей, поэтому я тоже схватил две штуки. Я не был голоден, и суп не был слишком аппетитным. Я старался не для себя. Когда я вернулся к своей койке, Хэнк уже прикончил одну миску и быстро опустошал вторую. «Вот», — вздохнул он с облегчением, окончив вторую. «Для этого я и пришел в легион». Я предложил ему одну из своих мисок. «Нет-нет», — сказал он, — «забудь, стараюсь забыть», — уверил его я. Он внимательно на меня взглянул. «Я не голоден», — сказал я. «Наверное», — спросил он, сомневаясь, но все-таки протянул руку. «Я хорошо позавтракал час тому назад», — сказал я. «И к тому же я никогда не ем суп по утрам. Я взял миски для вас и для мистера... Как вас звать, мистер?» Бетти, — ответил маленький американец, — и взял другую мою миску. Хэнк проглотил третью порцию. «Порядочный человек», — сказал он в мой адрес. «Безупречный», — согласился Бетти, и я почувствовал, что они стали моими друзьями. Огромный немец с мрачным видом подошел к Хэнку. «Ты сожрал три?» — заорал он на исковерканном английском. «А я съел только одну, ты вор!» «Правильно, немец, правильно!» — подбодрил Бетти. «Дай ему как следует, пусть он вернет лишнее!» Немец помахал перед носом Хэнка основательным кулаком. «Не могу вернуть, не могу!» — скромно сказал Хэнк. «Это не принято в хорошем обществе!» Немец стал наступать, но Хэнк положил на его гневное лицо свою огромную жирную от супа пятерню и толкнул его. Немец неожиданно сел на пол. На его лице выразилось крайнее изумление. «Теперь я способен смотреть на вино», — сказал мне Хэнк, и мы вышли в коридор. Громадный и мрачный квадрат двора был набит солдатами всех полков африканской армии. Тут я впервые увидел шпаги, о которых нам когда-то рассказывал приехавший в Брэндон-Абас французский офицер. Их шаровары были настолько широки, что выглядели юбками. Я думал, что из одной их штанины можно было сшить целое дамское платье. Они носили пояса, состоявшие из нескольких метров широкой ткани. Чтобы надеть такой пояс, им приходилось просить своих приятелей держать его свободный конец и, приложив другой конец к животу, вращаясь в него, заворачиваться. Цветные жилеты, фески, широкие ярко-красные плащи дополняли их варварский костюм. Здесь были желто-синие стрелки, голубые африканские егеря, красно-синие зуавы, синие колониальные пехотинцы, саперы, артиллеристы и солдаты всех частей и родов оружия в самых различных формах. Вся эта разноцветная толпа находилась в непрерывном движении. Стоял страшный шум. По-видимому, наш форт был чем-то вроде военного отеля для солдат, едущих в Африку и из нее. Следуя по течению толпы, мы добрались до многообещающей горы винных бочек. «Здесь не будет виски по доллару за стаканчик с грустью», — сказал Бэдди, пробираясь к обитому цинком прилавку. «Действительно, здесь все пили кларет по 3,5 пенса за бутылку». «Ставь выпивку, друг, ставь», — добавил он. «Они называют это вином», — вздохнул Хэнк. «Придется привыкать к жизни полной лишений». Я осушил свою кружку. «Это барское вино, дурак», — поучительно сказал Бэдди и осушил свою. Это действительно было превосходное вино. Много лучше того, за которое мы дорого платили в Оксфорде. Я не особенный специалист по части питья, а вино я рассматриваю отнюдь не как средство для утоления жажды. Ощущение опьянения для меня определенно неприятно. Пить ради него, по-моему, бессмысленно. Все равно, что вертеться на одном месте, чтобы добиться головокружения. Поэтому я также мало склонен к чрезмерному потреблению вина, как и к чрезмерному потреблению сыра, песочных пирожных или жареного хлеба. «Приличное вино», — сказал я моим американским друзьям, «но все же я не могу рекомендовать его в промежутках между блюдами». Мои товарищи были вполне солидарны со мной. Свое мнение они, впрочем, обосновывали иначе. «Да», — сказал Бэдди, «по-видимому, в этих странах не разрешается употребление спиртных напитков». Отвернувшись от прилавка, я увидел подходившего к нам человека в штатском. Я заметил его еще в казарме. Он был одет в потертый, плохо сидевший на нем синий костюм, бархатный берет и потрескавшиеся туфли. Белья на нем, по-видимому, не было. Несмотря на свою сомнительную одежду, он выглядел военным. Его загорелое лицо было лицом солдата, твердым и сдержанным. Оно имело какое-то фамильное сходство с лицами, заполнявшими этот двор. Подойдя к нам, он спросил по-английски. «Рекруты легиона?» «Да», — ответил я. «Может быть, вы хотели бы получить кое-какую информацию в обмен на одну бутылку вина?» — заявил он с любезной улыбкой. «Я буду очень счастлив, если вы с нами выпьете», — ответил я и положил на прилавок монету в 2 франка. Он решил, что эти 2 франка предназначаются для него. «Вы хороший товарищ», — сказал он. «Вероятно, из вас выйдет отличный легионер. Эта монета содержит в себе добрую дюжину бутылок. Спрашивайте что вам угодно». И он с изяществом поклонился мне и обоим американцам. Он, очевидно, был образцовым человеком. «Так», — сказал Хэнк, — «я хочу знать, когда мы получим нашу следующую еду». «Можем ли мы выйти из этой дыры в город, чтобы выпить?» — спросил Хэнк. «Вы получите суп, кофе и хлеб в 4 часа дня. Выходить из форта вам никуда не разрешат, пока не придет время отправить вас на пароходе в Оран», — быстро ответил он. Американцы были недовольны. «А когда нас отправят?» — спросил я. «Завтра с почтовым пароходом, если только не будет послезавтра военного транспорта», — ответил наш новый знакомый. «Предположим, что у меня есть приятель, записавшийся в легион на 2 дня раньше меня». «Где он может быть сейчас?» — спросил я. «В форту Святой Терезы в Оране», — ответил он. «Завтра или послезавтра его отправят в Саиду или в Сиди-Белябес, вернее, что в Сиди». «Вы ходячий энциклопедник», — сказал Бэдди несколько неодобрительно. «Я могу рассказать вам все о легионе», — ответил наш информатор на своем великолепном английском языке с легким иностранным акцентом. «Я уже отслужил там 5 лет и теперь возвращаюсь на 2-й 5-летний срок. «О, это говорит в пользу легиона?» — весело сказал я. «Или не в пользу бывших легионеров?» — менее весело ответил он. «Им, оказывается, не очень просто добыть себе кусок хлеба». «Пробовал добыть?» — спросил Хэнк. «Чуть не подох с голода, отбил все ноги по дорогам. Спал в грязи, пробовал выклинчить работу, пришлось выбирать между каторгой и легионом. Выбрал легион. Знакомый ад все-таки лучше незнакомого». «Парень мрачно настроен», — заметил Хэнк. «Разрешите допить ваш стакан?» — спросил незнакомец. «Вино у вас хорошее, жаль, если пропадет. Пожалуйста», — сказал я, и напомнил себе, что я не в Оксфорде. «Вы великолепно говорите по-английски», — добавил я. «Да», — просто ответил он. «Но я лучше говорю на индустане по-итальянски и по-французски». «Не на настоящем французском языке, а на языке легиона». «А зачем столько языков?» — спросил Бэдди. «Отец был итальянец, работал в Бомбее кондитером, с няней говорил на индустане. Мать тоже лучше говорила на этом языке, чем на каком другом, она была смешанной крови. Ходил в английскую школу, французскому учился в легионе». Мне хотелось спросить его, каким образом он попал так далеко от своего дома и оказался в Африке. Вместо этого я совершил страшную бестактность, спросил, а почему вы записались в легион? Вероятно, по той же причине, что и вы, для поправления здоровья, резко ответил он и враждебно на меня взглянул. Такие вопросы в легионе задавать не принято. Поправили здоровье, спросил Бадди. Не слишком, кратко ответил итальянец, допивая свой или мой стакан. Мы засыпали его вопросами и узнали много полезного и немало тревожного. Мы узнали, что своим приятелем он известен под именем Франческо Балдини. Под каким именем он известен полиции, он не сказал. Он не слишком понравился мне, однако его опыт мог оказаться полезным. Я решил купить его помощь. Он может впоследствии оказаться полезным моим братьям и мне. Я не допускал мысли, что Майкл и Дигби не в легионе. Это было бы слишком ужасно. Моя задумчивость была нарушена диким ревом. Это артиллеристы пели свою полковую песню. «Если хочешь весело жить, нанимайся в артиллеристы. Когда мы покидаем город, все девочки лезут в окна. Эй, выпьем, старик, за здоровье артиллерии, пьющий свое вино и плюющий на пехотинцев» и так далее. Когда они допели свою песню и накричали с ура до хрипоты, на бочку вскочил маленький, довольно подозрительного типа солдат, и запел очень подозрительную песню, припев которой, по-видимому, был всем прекрасно известен. «Если служба нужна госпоже республики, там, где даром солдаты служить не станут, там годятся штрафные роты батальонов весельчаков. Они не любят правительство, и правительство их не любит». Это была песня штрафного батальона. Он комплектуется только преступниками и официально называется батальоном африканской легкой пехоты. Потом запели свою песню солдаты колониальной пехоты, в просторечии называемые марсуэнами. За ними пели другие. Последним запел Балдини. Он пел песню иностранного легиона. Я думаю, что здесь я услышал все знаменитые походные песни французской армии. Это было очень интересно, но впоследствии эти песни успели мне надоесть. По совету Балдини мы вернулись в казарму вовремя, чтобы не пропустить обед. Я формально нанял Балдини в качестве проводника и ходячего справочника. За это я уплатил ему 10 франков, обещав дать еще, когда смогу, и когда он этого заслужит. «К сожалению, я больше сейчас вам не могу заплатить», — сказал я, ошибочно полагая, что мало ему дал. «10 франков, дорогой сэр, это как раз жалование легионера за 200 дней. Семимесячный доход, понимаете?» — сказал он. «Я понял. Прежде чем жениться и содержать семью, на мое жалование мне придется изрядно продвинуться по службе». Обед состоял из обычного супа и приличного серого хлеба. Суп прибыл в мисках, хлеб солдаты доставали ломтями из корзинки и бросали нам. Потом всем разливали в жестяные кружки кофе. Суп был похож больше на крошево, чем на суп. Он был неплох, но есть его без вилок и ложек было трудно. В этом отношении товарищи были в лучшем положении, чем я, они не были испорчены воспитанием. После еды, во время которой немец неодобрительно на нас посматривал, мы опять пошли в кабачок. Больше делать было нечего. Немец, которого звали Глок, и мой противник по вопросу политики открытых окон в ОГЭ, охотно приняли мое приглашение утопить неприязнь в вине. А вскоре оказалось, что я угощаю большую часть французской армии. Это было не разорительно, вино было очень дешевое. Меня били по спине, толкали в ребра, обнимали и даже целовали. Киркосы, зуавы, стрелки, спаги, артиллеристы, марсуэны. Было шумно и весело. Балдини пил и становился все более и более неприятным. Его иностранный акцент выступал все резче. Я видел, как с него слезает лоск его напускного джентльменства. Он кончил тем, что залез на оцинкованный прилавок и спел совершенно неприличную песню, переполненную сальностями и лишенную какой-либо соли. Его слушали, бурно приветствовали эту песню, но на меня она произвела тошнотворное впечатление. «Что вы думаете по поводу этой песенки, сэр?» — икая спросил он меня. Я ответил, что предпочитаю ничего не думать. Хэнк и Бэдди пили вдвое больше любого из присутствующих и оставались молчаливыми зрителями. По их лицам было видно, что они не понимают, из-за чего поднялся весь этот шум и почему бедные чужестранцы волнуются. «Можно было подумать, что они выпили лишнее», — заявил, наконец, Бетти, на что Хэнк ответил. «Делают вид, что это виски. Виски им не дают, стараются поднять настроение и играют в пьяных. Мы веселились до тех пор, пока во дворе не прозвучал сигнал. Тогда, обнявшись и с песнями, мы пошли в казарму. Когда я раздевался, сидя на своей койке, Бетти подошел ко мне и спросил, «Не все деньги пропустил?» «Конечно нет, партнер», — ответил я, — «если хочешь». «Ни черта не хочешь», — оборвал он меня, — «если остались деньги, засунь их в подушку и завяжи наволочку, или засунь во внутренний карман жилета и спи на них». «Едва ли это необходимо», — сказал я. «Не стоит обижать товарищей подозрительностью». «Знаешь, воля твоя, друг», — ответил Бенди. «Клади их на видное место, пусть их заберет мистер Умпаратарара Каскарасарада». И он многозначительно взглянул на Балдини, лежавшего одетым на своей койке. «Да глупости. Не такой уж он прохвост», — сказал я. «Хуже», — ответил Бетти и ушел. Я разделся, положил деньги под подушку и накрылся грязным одеялом. Я долго не мог уснуть и думал об Изабель, о Брэндоне, о Бассе, о странной и страшной судьбе голубой воды. Это было только неделю тому назад. Только 8 человек, и кто-то из них был вором, подлинным гнусным вором.